Глава 97. Ассасин, улыбаясь, остановил микроавтобус в проезде, ведущем к гигантскому каменному зданию на берегу Тибра. Далее он понес свою добычу на себе, взбираясь все выше и выше по идущему спиралью каменному тоннелю и радуясь, что груз не очень тяжел. Наконец он добрался до двери. «Храм света», — с восторгом подумал он, — «место, где в далеком прошлом собирались иллюминаты. И кто бы мог подумать, что храм находится именно здесь?» Он вошел в помещение и, положив девушку на бархатный диван, умело стянул ее руки за спиной и связал ноги. Убийца знал, что вознаграждение должно подождать до тех пор, пока он не завершит начатое, пока не выполнит последнее задание — вода. Однако, решив, что у него еще есть время на то, чтобы немного развлечься, он опустился рядом с ней на колени и провел ладонью по ее бедру. Какая гладкая кожа! Теперь чуть выше. Темные пальцы скользнули под край шортов. Еще выше. «Терпение», — сказал он себе, ощутив похоть. «Дело прежде всего». Чтобы немного успокоиться, ассасин вышел на каменный балкон. Прохладный ночной ветерок постепенно погасил его страсть. Далеко внизу шумели воды Тибра. Он устремил взгляд на находящийся в трех четвертях мили от него купол собора святого Петра. В свете сотен Юпитеров прессы тот показался ему обнаженным живым существом. «Наступает ваш последний час», — сказал он, вспомнив тысячи погибших во время крестовых походов мусульман. «В полночь вы все встретитесь со своим Богом». Ассасин услышал за спиной какой-то звук и обернулся. Его пленница чуть изменила позу. Он подумал, не стоит ли привести девицу в чувство. Для него не было средства более возбуждающего, чем ужас в глазах женщины. Однако, подумав, ассасин решил не рисковать. Будет лучше, если на время его отсутствия она останется без сознания. Она, конечно, была связана и убежать не могла, но убийце не хотелось по возвращении застать ее обессилевшей в бесплодной борьбе с путами. «Я хочу, чтобы ты сохранила силы для меня». Слегка приподняв голову Витории, он нащупал углубление на шее сразу под черепом. Убийца давно потерял счет тому, сколько раз пользовался этим приемом. С огромной силой он вдавил большой палец в мягкий хрящ и продержал его в этом положении несколько секунд. Тело девушки мгновенно обмякло. 20 минут, — подумал ассасин, — «это будет достойным завершением превосходного дня». После того, как она удовлетворит его страсть и умрет, он выйдет на балкон, чтобы полюбоваться полуночным фейерверком в Ватикане. Оставив свою добычу на диване, ассасин спустился в залитую светом факелов темницу. Последнее задание. Он подошел к столу и с благоговением посмотрел на оставленные для него священные металлические литые формы. Вода. Это был последний знак. Сняв со стены факел, как делал это уже трижды, ассасин стал нагревать один конец стержня. Когда металл раскалился до бела, он прошел в камеру. Там, стоя, его ждал человек. «Вы уже помолились, кардинал Баджа», — прошипел он. «Только за спасение твоей души», — бесстрашно глядя в глаза убийцы, ответил итальянец.